Голос его вдруг вытончился, сам не своим стал. Она вскочила вдруг, протянула руку. «Уходите! Убирайтесь оба! Зачем вы пришли? Чтобы терзать его душу? Уходите! Видеть вас больше не могу!» «Аня, Аня!» — позвал Рем Степанович. Не было укора в его голосе. Заискрились у него глаза. Он залюбовался ею. Она стояла вытянувшаяся, гневная, справедливым гневом. Она защищала, обвиняла. Ее рука указывала на дверь тем, кто пришел туда. Та я недобрая, а это хуже зависти. Она не играла сейчас. Это была не сцена. Какая же тут сцена? Но навык. И тут правил ее движениями и голосом. «Я жду. Уходите». Первым вскочил Геннадий, кинулся к двери, но дверь была защелкнута на все хитрые замки, и он не сумел их разгадать, завозился, хватаясь то за один кругляк, то за другой. А Платон Платоныч медлил, он еще рассчитывал на мир, он знал цену этим женским выплеском гнева. Вот уже и слезы у нее встали в глазах, еще миг и разрыдается. А там уж и слова потекут, как слезы, что ее не поняли, что она устала, а там и застолье опять продлится. Но Геннадия было не повернуть назад, он рвал дверь, молодое, сильное, яростное, сейчас вшибая в дверь тело. Он бы расшибся об эту дверь, если бы ее не отворили. «Да погоди ты!» — подошел Рем Степанович, — «сейчас открою». Защелкали замки, дверь распахнулась, выпуская Геннадия. Он вырвался на свободу. Аня смотрела, как он вырвался, ее гнев помельче был, чем его. Она сникла, заплакала, вот и потекли слезы. Но было уже поздно. Платон Платоныч не мог не последовать за Геннадием. «Простите, если что не так», — он тоже поднялся и пошел к двери. В сенях, из которых тоже не выпускали замки, их настиг Рем Степанович. Не стал удерживать, уговаривать, но прежде чем отомкнуть замки, он протянул Платону Платоновичу, успел прихватить громадную грушу, ту самую Беру, которой так восхитился старик. «Возьми, Платон, тут нецеразмерность твоя наверняка обретет гармонию. Не сердись, ты же умный, бери». Платон Платоныч принял этот дар, затрясся у него подбородок к слезам. Он ткнулся головой в плечо Рема Степановича, бормотнул глухо. «Поберегись, Москва гудит слухами». «Знаю». Дверь отпахнулась, но Рем Степанович за руку придержал метнувшегося в дверь Геннадия, другой рукой выхватывая из кармана две хрусткие сотни. «Обида обидой, хотя на женщину стоит ли обижаться, но уговор же у нас был». Он широко улыбнулся, все свое обаяние вложив в улыбку. «Сильный, добрый мужик, умные глаза». «Нет», — яростно мотнул головой Геннадий. «Не нужны мне ваши деньги». «Как знаешь», — погасла у Кочергина улыбка. «Ты вот что. Ты к Белкину не ходи, если так». Геннадий уже сбегал со ступенек, отозвался, сбегая выкриком. «И не подумаю». Выскочив за дверь, чуть лбом не налетел на ствол тополя. Геннадий приостановился. Оглянулся, ожидая Платона Платоныча. Ему важно было убедиться, что тот с ним не повернул назад, не смолодушничал, как смолодушничал, приняв грушу. Старик появился в дверях с грушей в руке, печальный, поникший. Он подошел к Геннадию. «Худо в этом доме», — сказал он негромко. «Понял? Понял. А зачем тогда у него грушу взяли?» «Вот потому и взял». «Прощай, Геннадий, счастливый несчастливец, и поминай лихом». Он побрел, взбираясь в горку, шибко, ходко пошел,